Пинкертон взял веревочную лестницу и взобрался наверх. Там, в том месте, где провалились сани с лошадьми, привязал он один конец веревочной лестницы к толстому дереву. Спустив другой конец лестницы вниз, он медленно начал спускаться по ней. От времени до времени он останавливался и внимательно рассматривал стену. Добравшись до выступа, он нашел осколки стекла от очков. «Стало быть, преступник носил очки», – пробормотал сыщик. Они свалились у него с носа и упали на скалистый выступ, где одно стекло разбилось. «Эта находка очень интересная». Придерживаясь одной рукой, он другой рукой собрал осколки и положил их в карман. Собираясь продолжать путь, Пинкертон увидел маленький кусочек черной материи. По-видимому, преступник упирался коленом об стену, зацепился брюками и оторвал кусочек материи. Спустившись вниз, Пинкертон пока еще ничего не сказал о своих находках. «Ну что, мистер Пинкертон?» – спросил его МакКоннелл. «Добились ли вы чего-нибудь?» «Я вполне доволен тем, что нашел», – спокойно ответил он. «И я надеюсь, мистер Тарнтон, что в скором времени мне удастся задержать убийцу вашего сына и этой девушки. Но уже теперь я считаю возможным заявить, что мисс Гриндаль совершенно ни в чем не повинна, и что убийство было бы совершено и тогда, если бы ваш сын не ухаживал за ней. Убийца, вероятно, произвел бы покушение в каком-нибудь другом месте. Ему прежде всего надо было похитить бумажник». «Верю вам, мистер Пинкертон», – отозвался старик. «Вот еще что, господа», – продолжал сыщик. «Я хотел бы, чтобы до поры до времени дело не получило огласки. Замолчать всего, конечно, нет возможности, но надо устроиться так, чтобы смерть молодых людей была приписана только несчастному случаю. Я озабочусь тем, чтобы весть о происшедшем попала в газеты именно в таком виде. Убийца не будет бояться преследования, а это облегчит мне мою задачу. Так вот, господа, прошу хранить все в тайне и никому не говорить о том, что я заинтересовался этим делом». Все присутствовавшие теперь двинулись в обратный путь. Так как Джон Тарнтон привез с собой также и свой автомобиль, то оба трупа были положены туда. В тот же автомобиль сели Боб Рулан с полисменом, а Пинкертон, старик Тарнтон, МакКоннелл и полицейский врач сели в другой. «Вы говорили, — обратился Пинкертон к старику Тарнтону, — что у вашего сына было много знакомых в Ньюбурге». «Совершенно верно». «Но у него были друзья также и в Вестпойнте». «Да, но гораздо меньше, чем в Ньюбурге. В Вестпойнте у него было несколько друзей-офицеров и воспитанников старшего курса академии». «Нет ли в числе этих друзей такого, который носил бы очки?» «Что-то не знаю такого». «А в числе ньюбургских друзей?» «Не могу сказать вам этого. Я мало интересовался друзьями, Генри». «Благодарю вас. Надеюсь, что мои труды скоро увенчаются успехом». МакКоннелл не понимал, почему Пинкертон спрашивает о человеке в очках. Но он по опыту знал, что сыщик имеет на это свои основания. Все дело его сильно заинтересовало, и он с нетерпением стал ожидать развязки. Спустя полчаса путники прибыли в Вестпойнт, где появление двух покойников произвело огромную сенсацию. Молодой Тарнтон в маленьком городке пользовался всеобщими симпатиями, и все население приняло сердечное участие в ужасном горе старика-отца. Согласно желанию Пинкертона, в газетах появилось известие о происшедшем несчастном случае, и никто, кроме нескольких посвященных лиц, не знал, что в городе находится Нат Пинкертон, помощник его Боб Руланд и полицейский инспектор МакКоннелл.